Глава 15. Я честно пытался поделиться самогоном с Лореной, но она с негодованием отказалась, заявив, что особы королевской крови не потребляют подобную гадость. Ну что ж, мне больше достанется. Даже слишком больше. Выхлебав все 6 бутылей, я почувствовал себя до невозможности слабым. «Что с тобой, демон?» – насмешливо спросила королевна. «Перепил?» «Да, патрон, похоже, крепкие напитки на тебя не слишком хорошо действуют», — обеспокоенно подтвердил Рабан. «Я сейчас попробую выветрить хмель». «Не стоит, не слишком твердо», — попытался отказаться я. «Это только сначала было плохо, а потом стало так хорошо, как будто погружаешься в мягкое и нежное облако». «Стоит», — настоял на своем Рабан. «Одни говорят, что самое лучшее всего от похмелья помогает панадол, другие – рассол. Но я вам скажу так. Лучше мозгового паразита Керранки с этим не справляется никто. Как рукой сняло, словно и не пил ничего». «Ты что, уже протрезвел?» – удивилась Лорена. «Быстро ты». «Чувствую себя просто прекрасно, миледи», – галантно поклонился я. «Позвольте поцеловать вашу ручку». «Ни за что!» – возмущенно взвизгнула девушка, с отвращением покосившись на мои зубища. «Иди гоблинов целуй, их не жалко». «Я это к тому, что чувствую себя наконец-то готовым расправить крылья. Если вы еще не изменили свое решение прокатиться на моей спине, я...» «Не изменила», — милостливо кивнула Лорена. «Но если ты меня уронишь, я тебе такое устрою. Если я вас уроню, вы упадете, расшибетесь, и на этом все ваше устроение закончится», — ехидно поклонился я. «Прошу на борт вашего самолета, миледи». Я встал на четвереньки, нет, пожалуй, на восьмереньки, хотя такого слова и нет. В общем, я встал на восьмереньки и расправил крылья, чтобы Лорена могла поудобнее ухватиться. На всякий случай я еще и обнял ее за талию средними руками. Как все-таки хорошо, что мои руки гнутся в любую сторону. Настолько это упрощает жизнь. «Когти не выпускай», — угрожающе потребовала Лорена. «Ну что вы, миледи, разве я позволю себе повредить вам?» «Еще бы! За поврежденную денег не заплатят», — хмыкнул Рабан. Мои крылья пришли в движение, и Лорена испуганно прижалась покрепче. Я почувствовал, как ноги отрываются от земли. Как же не хватало мне полета все это время. К хорошему легко привыкаешь. Поднявшись над макушками деревьев, я быстро сориентировался в пространстве и двинулся на юг в сторону Дваглича. Крылья рассекали воздух с легким свистом. Меня обдувал ветер. Подо мной с огромной скоростью проносились леса и поля. Все то же самое, что я уже видел вчера. «Потрясающе!» — выкрикнула Лорена. «Я никогда не думала, что летать так здорово». «Разве вы не летали раньше, миледи?» «Каким образом?» — фыркнула королевна. «Ну, к примеру, когда вас похищал дракон. Вряд ли он прошел такое расстояние пешком». «Ах, это!» — скривилась Лорена. «Конечно, это да. Понимаешь, я потерял сознание, как только он меня схватил. И очень этому рада. Роулин тащил меня в когтях и очень неаккуратно. Я сломала 2 ребра. Моя служанка целый месяц меня выхаживала, прежде чем они зажили». «Служанка? Откуда у вас взялась служанка в драконьей пещере?» «Ее он тоже похитил», — неохотно объяснил Лорена. «Нес в другой лапе. Розетта была очень толстой и отделалась с легким испугом. Но почему же я ее не видел?» «Когда я окончательно выздоровела, он ее сожрал», — с негодованием сообщила Лорена. «Мерзавец, такой служанки, как Розетта, у меня уже никогда не будет». «Ой, смотри, горгулья. А я думала, что они днем не летают». Я слегка поверну корпус, поглядев туда, куда указывала девушка. Там, в весьма неровном, вихляющем полете, напоминающем движение бабочки, парило странное существо, похожее на тощую обезьяну, которая нацепила крылья и покрылась толстым слоем пыли. Правда, ее морда больше напоминала гоблинскую, только сильно сплющенную. Даже вдавлену. И уши очень крупные, как у летучей мыши. Горгулья заметила меня и приветственно махнула рукой. Я ответил ей, помахав сразу 2 правыми руками. «Местный подвид горгулий и правда не летает днем, патрон», — недоуменно заметил Рабан. «У них очень светочувствительная кожа. На солнце они начинают зудеть и шелушиться. К тому же в темноте они лучше видят». «А вот они не могут поднять человека», — задумчиво сообщила Лорена. «Двое таких служат у отца гонцами, и наш воевода одно время пытался что-нибудь придумать, чтобы они его носили, но ничего не получилось. Правда, он втрое шире меня. Тогда я бы этого тоже не понял. Мой предел – центнер с четвертью. Больше я не рискну. Центнер с чет... А это сколько? Примерно два ваших веса, миледи. А еще четвертинка. На горизонте показался город, окруженный крепостной стеной. Дваглич, конечно. Неужели мы летим уже так долго? Всего-то час, фыркнул Рабан. Патрон, ты себя недооцениваешь. У тебя очень хорошая скорость. Наконец-то облегченно вздохнула Лорена. На всякий случай я набрал высоту. Не хотелось, чтобы в меня опять начали бросать камни. Снижаться я начал лишь тогда, когда под нами замаячили дворцовые башни. Как вы думаете, миледи, где нам лучше всего приземлиться? Да где угодно, удивилась Лорена, хоть прямо во дворе. Пожалуй, не стоит. Мне не хотелось бы, чтобы ваша стража попыталась меня убить. Что за чушь? Хотя ты, пожалуй, прав. Тогда лети к башне Магнуса. Уж он-то не боится никаких демонов. У него очень маленькая окошко, миледи. Сам не знаю, каким чудом мне удалось протиснуться в прошлый раз. С вами на плечах уж точно не пролезу. Тогда в тронный зал, начала раздражаться королевна. Вон, самое большое окно. На сей раз я промолчал. За неимением лучшего оставалось править к тронному залу. Я решил зависнуть рядом и аккуратно вырезать стекло, чтобы не повредить королевне. Мне почему-то не верилось, что это окно можно просто открыть. Уж очень сложным оно выглядело, составленным из множества крохотных кусочков. «Эй, Баджер, глядь, демон!» – неожиданно заорали снизу. «Стреляй!» «А может, это горгулья?» – неуверенно ответили ему. «Ты что, остолоп, горгулья не видел? Они ж днем не летают!» «Да ты на рожу посмотри!» – присоединился третий голос. «У него ж три глаза! Только у демона бывает три глаза!» «Стреляй! Кому сказано?» Мои нижние руки рефлекторно дернулись. Я машинально поймал сразу два арбалетных болта. Я тут же выпустил их и поймал еще один. «Скоты!» – возмущенно завещала королевна. «Я вас всех перепарю!» Я посмотрел вниз и ужаснулся. Я не потрудился разведать местность и теперь пожинал плоды своей лени. Под ногами было стрельбище. Несколько десятков королевских гвардейцев упражнялись с арбалетами и длинными луками. И теперь у них появилась новая мишень. Я точно заведенный поймал еще три стрелы и швырнул их обратно. Интересно, а пулю я поймать так сумею? Около десятка стрел бессильно ударились о мою броню, и остальные полетели мимо. За себя я не боялся, но с каждой секундой увеличилась вероятность, что кто-нибудь из лучников заденет ту, что испуганно прижалась к моей спине. Медлить было нельзя. «Держитесь, миледи», – посоветовал я, набирая скорость. О неторопливом входе в тронный зал пришлось забыть. Я на полном ходу протаранил стекло своим гребнем, вот для чего он, оказывается, нужен. Это таран. И влетел в огромную комнату, прикрывая Лорену всеми шестью руками. Разумеется, в последний момент я сложил крылья и вытянул хвост, превратившись в нечто вроде живой ракеты. «Задание выполнено», — выдохнул я, отдирая королевну от спины. «Отец!» — счастливо пискнула та, бросаясь к мужичку на троне. Я быстро оглядел помещение. Кроме нас с Лореной здесь было пятеро. Прежде всего, уже известный нам Магнус, он единственный смотрел на нас спокойно, удовлетворенно улыбаясь в усы. А вот четверо остальных... Король, Ягдаш II, обнимающий дочь, с видом одновременно счастливым и ошеломленным, по форме напоминал небольшой ящик. Очень маленького роста, но поразительно широкоплечий, с внушительным брюшком и окладистой бородой. Интересно, не было ли у него в роду гномов, а то похож. Мужик, стоящий по правую руку от трона, был, так сказать, ящиком в квадрате. Точно те же пропорции, что и у короля, только увеличенные раза в полтора. Рост 2 метра с гаком, пузо, борцы с умом рот от зависти. Ширина плеч, не всякую дверь пролезет. Борода. Вообще молчу, чуть ли не до пят. Несомненно, тот самый воевода, который безуспешно пытался полетать на горгульях. Третий мужик напоминал небезызвестного серого кардинала, отца Жозефа, только вот чином пониже. То, что красовалось у него на голове, не могло быть ничем иным, кроме как епископской тиарой. Ну а четвертый, совершенно блеклый, ничем не выделяющийся, скромно одет, глазки пустые, выражение лица отсутствует. Лорена взахлеб рассказывала отцу о своих приключениях и обо мне. Магнус тоже поддакивал, всячески пытаясь обратить внимание на свою скромную роль в спасении наследницы престола. Король остолбенело слушал. Воевода то и дело встревал, въедливо выспрашивая, как именно я завалил Раулина. По-моему, он уже намеревался присоединить такую боеспособную единицу, как я, к своему войску. В общем, все складывалось довольно неплохо, пока голос не подал епископ. «Ваше Величество!» – холодно прошипел он. «Сознаете ли вы, что эта богопротивная тварь – демон? Несомненно, прислужек Рогалдрона. Я вместе с вами рад чудесному спасению ее высочества из лап дракона. Но есть вещи, с которыми не следует соприкасаться. Вам, ваше высочество, следовало без колебаний отвергнуть помощь Голюса. Наверное, очищение в храме еще сможет вам помочь, хотя...» «Но я попытался возразить, королевна...» «Я еще не закончил», — поднял костлявую руку епископ. «Что до тебя, демон, готовься к смерти. Никакие твои поступки не смогут исправить твою богомерзкую сущность. Стража, схватить его!» Внутренне я ожидал, что за спиной епископа в очередной раз промелькнет серый плащ, но его не было и в помине. Этому святоше явно не требовалось подсказок от посторонних, чтобы на кого-нибудь наехать. «Отец!» – возопила королевна. «Ладно, ладно!» – неохотно пробурчал король, брезгливо глянув на мою жуткую рожу. «Демон! За то, что ты спас нашу дочь, мы позволим тебе уйти живым!» «Ваше Величество!» – возмущенно обернулся к нему епископ. «Молчать! Мы так решили! Но если ты еще раз появишься в пределах нашего королевства, обещаем немедля казнить тебя! А теперь убирайся с наших глаз!» Я тупо уставился на него. В голове вертелось классическое. «А деньги?» Это я, в конце концов, и сказал. «Какие еще деньги?» Приподнял бровь Ягдаш II. Магнус наклонился к его уху и зашептал об условиях нашей с ним сделки. 1000 краунов?» – возмутился король. «Да как ты посмел договариваться о таких вещах без нашего ведома? Да еще с демоном?» Блеклый человечек неожиданно заволновался. «Ваше Величество!» «Мы никак не можем позволить себе потратить такую сумму», – очень тихим голосом пробормотал он, нервно потирая руки. «После последних платежей наемникам казна совершенно опустошена, и до ближайшего пополнения больше 2 месяцев. Вот если бы вы послушались моего совета и ввели дополнительный налог на хмель и зерно...» «Замолкни, казначей», – брезгливо поморщился король. «Мы в любом случае не унизимся до того, чтобы платить служителям Голюса». «Чего ты еще ждешь, демон? Убирайся, пока мы не приказали стрелять!» «Только не волнуйся», – испугался Рабан. «Что бы ни случилось, Эннакх не должен терять лицо». «И не собирался», – огрызнулся я. «Что?» – возмутился король, приняв последнюю реплику на свой счет. «Как ты смеешь?» «Прощайте, ваше величество», – сплюнул я, выпрыгивая в разбитое окно. Все зачарованно уставились вниз. В том месте, куда попала моя слюна, деревянный пол расползался с фантастической скоростью, открывая на всеобщее обозрение комнату над тронным залом. Снаружи меня уже поджидали лучники, давно перезарядившие свои арбалеты. Им, видно, было не втерпешь, и как только я снова появился в их поле зрения, они начали стрелять. В меня посыпался такой град стрел, что на мгновение потемнело в глазах, но на сей раз я мог не бояться, что они попадут в уязвимое место, и потому даже не подумал ловить стрелы. Вместо этого я расправил крылья и спикировал вниз, издав самый грозный рык, на какой оказался способен. Вид разбегающихся в разные стороны солдат хотя бы немного утешил меня. «А что в таких случаях делают энакхи?» – язвительно спросил я, устроившись на шпиле самой высокой башни. Заметить, а тем более достать меня здесь было весьма затруднительно. С земли эта точка оставалась совершенно невидимой. Если бы это был один из миров перекрестков, «можно было бы пожаловаться в гильдию», – задумчиво предложил мозговой паразит. «Перекрестков? Это еще что такое?» «Миры вроде Миргорода», – не задумываясь, – пояснил Рабан. «Те, в которых известно о существовании других миров. В мирах перекрестков демонов не преследуют». «Угу. Ну сейчас мы здесь, так что думай, что делать здесь». «Предлагаю отомстить», – кровожадно заявил Рабан. «Убить короля?» – заинтересовался я. «Не, патрон, это уж слишком. И пользы никакой. Лучше просто забрать наш гонорар самим. Плюс штраф. Залезаем в их казну и выпотрошим ее». «Угу. Предложение мне понравилось. Слушай, я не помню, кем я был раньше, но точно не ворон. С чего хоть начинать-то? Подождем ночи. Потом проберемся по тайному ходу и проникнем прямо в казну». «По тайному ходу? А ты уверен, что он здесь есть?» «А как же? Дворец без тайного хода, что человек без аппендикса». «Угу. А как мы его найдем?» «Направление, патрон!» «Направление!» – ехидно подсказал мозговой паразит. «Учись им пользоваться, не пожалеешь. Вот я чувствую, что самый удобный для нас вход начинается в дворцовой пекарне. Когда повара заснут, мы тихонечко прокрадемся, ну а дальше ясно. Сначала наведаемся в казну, а потом к магу. Он нам тоже кое-чего обещал, помнишь? Ого, точно. Признаться, я уже и подзабыл, что затевал все это не ради денег. Нет, мне по-прежнему очень хочется узнать хоть что-нибудь о своем прошлом. Опять ждать. Для меня это уже стало привычным. В последнее время я только и делаю, что чего-нибудь жду. Плохо, что здесь дул сильный ветер, с каждым порывом мне нужно было покрепче цепляться в крышу, чтобы не свалиться. Пришлось поплотнее обернуть вокруг тела крылья. Если я их расправлю, то превращусь в один большой парус. Спустя час я поймал себя на том, что все это время рассматривал причудливую трещину в камне, пытаясь понять, на что она похожа. Еще немного времени спустя я понял, что Рабан занимается тем же самым. Когда, наконец, стемнело и направление любезно сообщило мне, что в пекарне не осталось ни одного бодрствующего человека, мои когти словно срослись со стеной. Мне пришлось выдирать их по одному, иначе я рисковал, ну, не знаю чем, но рисковал. И еще, мне жутко хотелось есть. Я надеялся, что разживусь чем-нибудь съестным в пекарне. Я не стал слетать вниз. Часовые по-прежнему расхаживали по двору. А мне не хотелось переполошить весь дворец известием о том, что я все еще здесь. Вместо этого я спустился по стене вниз головой, бесшумно скользя по ней, словно гигантская ящерица. Меня никто не заметил. По цвету я почти сливался с камнем, из которого был выстроен дворец. Также бесшумно я проскользнул по двору, прижимаясь к земле каждый раз, когда направление сообщало, что поблизости кто-то есть. Возле двери пекарни, правда, произошла заминка. Прямо на пути стоял какой-то пузан и мерно что-то жевал, одновременно ковыряясь в носу. Уходить он явно не собирался. Я ждал около минуты, а потом подполз поближе и нанес быстрый удар хвостом. Регулировать яд я уже научился. Ему досталась самая малая доза, легкий паралич на пару часов. Очнется, решит, что упал в обморок. В пекарне было сухо и тепло, работала гигантская печь, рядом дремал мальчишка в одном фартуке на голое тело, поваренок. В дальнем конце помещения возился с дрожжами крупный мужчина со слепительной плешью. Однако ничего съестного не обнаружилось, сколько я не рыскал. Только гора теста на столе, пришлось съесть его. И поверьте, гаже сырого теста пищи не существует. «Ну ты что, патрон, потерпеть не мог!» – раздраженно брыкнул Рабан, вынужденно вкушать эту дрянь одновременно со мной. «Вон проход справа от печи!» Я как можно тише прошел мимо спящего пекаря. Участок стены, который имел в виду мой симбионт, ничем не отличался от всех остальных. Я осторожно ощупал его, но не заметил никаких признаков потайного рычага или чего-то в этом роде. «Вон та щелочка чуть левее твоей средней правой руки. Надо нажать чем-нибудь тонким и длинным». «Коготь сгодится?» – риторически спросил я, засовывая он и в потайное отверстие. Что-то тихо щелкнуло, и большой камень бесшумно повернулся, открывая узкий лаз, сквозь который едва мог пролезть человек. «Умели же делать!» – восхитился Рабан. «Этому ходу, небось, не одна сотня лет, а все как новенький». Внутри было темно, как в запертом сундуке. Камень, открывающий проход, вновь встал на место, как только я перешагнул порог. Вероятно, я надавил на какую-то скрытую пружину. Я немного постоял, привыкая к темноте. При полном отсутствии света мои глаза всегда работали как-то странно. Все становилось кроваво-красным. Инфракрасное зрение? Оно самое, патрон, подтвердил Рабан. Ты особо-то не тяни. Нам до рассвета нужно управиться. А как обратно, забеспокоился я, ощупывая внутреннюю сторону тайной двери. Никаких щелок не наблюдалось. «Да зачем? Обчистим казну, заглянем к магу и прыгнем обратно в Миргород. Чего нам тут зря колачиваться?» «Угу, логично», — согласился я и осторожно двинулся по темному коридору. Вероятно, тайный ход опоясывал весь дворец. Очень уж он был длинным. Время от времени на стене встречались небольшие задвижки, за которыми скрывались щелочки для подглядывания. Я пару раз отодвигал такие, но ничего интересного за ними не углядел. Дворцовый коридор, потом какая-то комната... «О, патрон, буквально через 5 минут шагов будет наша королевна!» – обрадовался Рабан. «Давай посмотрим!» Я и сам не отказался бы еще разок взглянуть на прекрасную Лорену. Посему сделал, как предложил Керанке. Я очень надеялся, что сейчас мои глаза не светятся в темноте, иначе меня могли моментально обнаружить. Покои ее высочества вполне соответствовали моим представлениям о комнате принцессы. Огромная кровать под балдахином. Стол, буквально заваленный драгоценностями, картины и гобелены на стенах, Вот разве что ночной горшок, стыдливо спрятанный под кроватью, слегка выбивался из общей картины. Сейчас в глубоком кресле, обтянутом медвежьей шкурой, смущенно сидел Ягдаш II, а его доченька возмущенно расхаживала взад-вперед. По-моему, она только что закончила выговаривать отцу за то, что он так грубо выгнал меня, ее спасителя. «Знаю, знаю», — вздохнул король. «Но что делать? Епископ меня живьем сожрал бы, если бы я ему еще и заплатил. Опять же казна почти пуста, понимаешь?» «Не понимаю», — ожесточенно выкрикнула Лорена. «Отец, ты же король. Почему ты вообще должен считаться с этим святошей? Давай его казним», — с надеждой предложила она. «Что ты? Что ты?» — испуганно замахал руками его величество. «Тебе еще многому предстоит научиться, прежде чем ты станешь истинной правительницей. Никогда не спеши ссориться с церковью. Они набрали слишком большую силу. Нынешний папа совсем не так мягок, как его предшественник. Помнишь, как в Ромеции закрыли школу магов?» «Да», — хмыкнула Лорена. «Магнус тогда 3 дня ходил сам не свой. То-то и оно. И все маги сначала возмущались, а все-таки утерлись. С церковью так просто не совладаешь. Ты еще не слышал их. Издали новый указ. Отныне вход в храмы всем существам, кроме людей, закрыт. Даже эльфа махнула королевна. То-то и оно. Да и то сказать. Из западных холмов эльфы вон уже ушли. Как ушли? Куда? Кто их знает? 2 недели назад пропали. Говорят, видели той ночью, как над холмами что-то светилось голубым светом. Всю ночь там было это сияние. А на утро ни одного эльфа не осталось. Одни пустые хижины. Нет уж, дорогая моя. Я еще не спятил с демонами дружить. Если папа отлучит Дотембрию от церкви, сможет ли твой демон нас защитить? Забыла, что сделали с королем Ибером? И ведь он только и хотел, что... Я не стал слушать дальше. На душе было как-то муторно, словно заглянул в чужой дом и застал там безобразную свару. Не такой уж и терпимой оказалась церковь в этом мире. Хотя в нашем все равно еще хуже. Здесь, по крайней мере, до инквизиции еще не додумались. «Рабан, а давай не будем грабить казну», — неожиданно предложил я. «Давай лучше епископа ограбим». «Как скажешь, патрон», — не стал спорить Рабан. «Тогда поворачивай направо и двигай по винтовой лестнице на 3-й этаж. Епископ сейчас там». По дороге я случайно заметил еще одну сцену. В полутемном коридоре какой-то разодетый хлыщ искал что-то за корсажем у прелестной блондиночки. Ей это, похоже, нравилось, она игриво хихикала, время от времени с наигранным удивлением спрашивала: «Ах, князь, что вы делаете?» Вот так и везде задумчиво прокомментировал увиденный Рабан. Минут через 20 я добрался до покоев епископа. Аскетично обставленной комнатки, которую освещала одна единственная свеча. Из мебели здесь имелся только грубо сколоченный стол и такой же стул. Правда, с небольшой подушечкой на сидении. Вероятно, епископ страдал геморроем. Он сидел на этом стуле и внимательно читал какую-то бумагу. Рядом стоял невысокий человек с остреньким носиком и также внимательно читал ее, скосив глаза через плечо епископа. «Все правильно, ваше преосвященство?» – подобострастно спросил он, когда епископ дочитал до конца. «Да, молодец, хвалю», – рассеянно ответил тот и сунул ему монету. «Но этого мало, мне нужны еще сведения, и более точные, чем эти. Ты понял меня?» «Конечно, ваше преосвященство», – низко поклонился человечек. «Они будут у вас завтра вечером». «Молодец, теперь можешь идти». По-прежнему согнувшись в поклоне, епископский доносчик попятился к выходу, кое-как нашарил дверную ручку и юркнул за дверь. «Что-то я слегка разочарован, патрон кисло», — сказал Рабан. «Судя по обстановке, у этого типа и 10 монет не наберется». Епископ еще немного постоял посреди комнаты, перечитывая донесения, а потом сделал то, чего я никак не ожидал. Подошел к той стене, за которой притаился я, и повернул какой-то гвоздик. Участок стены отъехал в сторону, и мы глупо уставились друг на друга. Впрочем, епископ быстро опомнился. «Я знал, что ты еще вернешься от роди Голюса», – злобно прошипел он. «Ну, теперь-то я с тобой расправлюсь». Я хотел спросить, как он намеревается со мной расправиться, но вдруг почувствовал в голове ужасную боль, словно мне в мозги вкручивали гигантский раскаленный шуруп. Епископ ехидно скалился, буравя меня своими маленькими глазками. Я хотел полоснуть его по лицу, но не мог даже пошевелиться. А в следующую секунду все прошло. Более того, мой враг болезненно вскрикнул и отшатнулся. «Эта голова уже занята!» – торжествующе выкрикнул Рабан, неслышимый никем, кроме меня. «Никого сюда не пущу!» «А вы, оказывается, тоже колдун!» – задумчиво произнес я. «Ай-яй-яй, ваше преосвященство, как не стыдно!» Когда борешься с демонами, приходится прибегать к их методам, рявкнул епископ. Прочь, исчадие Голиуса, во имя святого Иисуса. Он выхватил из кармана в бутылочку с какой-то жидкостью и массивный медный крест. Жидкость он выплеснул мне в лицо, крест выставил перед собой. Святая вода, прокомментировал Рабан. Некоторые жители темных миров ее действительно не выносят, хотя смертельных случаев пока не зарегистрировано. Не действует, сочувственно хмыкнул я, глядя на удивленную рожу епископа. Да, ваше преосвященство, ну как же так можно? Я же вам ничего плохого не сделал, кажется. Епископ прошипел сквозь зубы что-то нецензурное. Еще и обзываетесь. Ну вот как с вами поступить после этого? Эй, Рабан, идея есть? Хорошо бы, конечно, его убить, с сожалением признался мозговой паразит. Только народ не поймет. Не трогай его, патрон. Он дитя своей эпохи, он по-другому не может. По всему видать, я останусь все-таки без денег? Жалко. А вон у него крест с брюликами, его возьми. Я чуть-чуть приподнял епископа средними руками, чтобы не вздумал сопротивляться, и вежливо снял у него с шеи крест из чистого золота, украшенный драгоценными камешками. Судя по весу, стоил он немало, если только бриллианты были настоящие. Отродье Голиуса разъяренно выпучился на такое святотатство епископ. Этот крест был вручен мне самим папой, не смей его трогать. Что неприятности будут, посочувствовал я, вешая крест себе на шею. Епископ смотрел на это с затаенной надеждой. Видимо, все еще считал, что святой крест должен меня убить. Меня же могут лишить сана, взвизгнул он, поняв, что его надежды тщетны. Тогда точно нужно взять. Ну все, Рабан, пошли теперь к колдуну. Патрон, ты его это на всякий случай обездвижь, а то еще начнет снова колдовать, опасливо попросил Керранки. Угу. Один удар хвостом, и епископ расслабленно повалился на пол, блаженно пуская слюни, словно счастливый младенчик. На этот раз я не пожалел яду. Раньше, после завтрашнего утра, не очнется. Как думаешь, стоит эта цацка 1000 краунов? Я с интересом взвесил крест в ладони. Смотря как считать. Если просто как золотой лом, то черта с два. От силы на пару сотен потянет. А вот если как ювелирное изделие, тогда, наверное, 5-6 сотен. К тому же это еще и святая реликвия, тоже ценно. Пока Рабан разыгрывал себя профессионального оценщика, я продолжал ползти по секретному проходу. Проклятый маг забрался под самую крышу, и путь к нему оказался на редкость тернистым. Вообще, складывалось впечатление, что Магнус, как и епископ, знает о тайном ходе и время от времени им пользуется. Во всяком случае, пыли здесь было намного меньше. У Магнуса были гости, и не кто-нибудь, а воевода и вновь королевна Лорена. Пока я разбирался с епископом, она успела закончить беседу с любимым папочкой и поднялась сюда, в башню мага. Прислушавшись, я сообразил, что они обсуждают меня. «Жалко», – пробасил воевода, – «такой вояка в одиночку Раулина завалил. Отправить его на передовой рубеж, беллесцы сразу в штаны наложат. Ваше колдунство, вы еще одного такого не вызовете, а для меня?» «Я бы и рад», – с явной неуверенностью почесал в затылке Магнус. «Да только что скажет его преосвященство?» «Обещаю, Магнус, как только я стану королевой, от Королиуса не останется даже тиары», – грозно пообещала Лорена. «На следующий же день». «Ваше высочество», – грустно покачал головой маг. «Если бы это было так просто, церковь...» «Да что вы, сговорились, что ли?» – уперла руки в бока королевна. «Отец только что говорил то же самое». Его Величество не глупый человек. Сейчас нам нельзя ссориться с церковью. Папа Джулиан очень враждебно настроен ко всему неестественному. Магические гильдии уже который год в упадке. Говорят, он уже на ладан дышит, пробасил воевода. Может, когда сдохнет, тьфу-тьфу-тьфу, прости боже. Вряд ли это чем-то поможет, сохранял постную физиономию Магнус. Основной кандидат в преемники кардинал Эль Кариано. А он даже хуже Джулиана IV. «А если победит кардинал Делюко?» – предложила Лорена. «Вряд ли, он слишком молод, у него нет серьезной поддержки». «Ваше колдунство! Так как насчет демона?» – не отставал воевода. «Если нельзя другого, так верните этого, что было. Отправим его незаметненько на дальний форпост. Королюс ничего и не пронюхает». «Да, Магнус, вызови Ицхена снова», – потребовала Лорена. «Только ты, дядька Влад, губу-то не раскатывай. Никуда ты его отсюда не отправишь». Я его в телохранитель возьму. И еще летать на нем буду. А вот вам шиш. Возмущенно прохрипел я, проламываясь прямо сквозь стену. Не накатались еще, миледи? Смотри-ка, и вызывать никого не понадобилось, ухмыльнулся в бороду воевода Влад. Он был единственным, кого мое неожиданное появление ничуть не удивило. Скорее всего, бывалый солдат привык и не к такому. А вот Макс с королевной смотрели на меня, как на ожившую мумию из мавзолея. С широко разинутыми ртами и распахнутыми глазами. «А я думал, что ты вернулся в свой мир», – пролепетал наконец-то Магнус. «Как же, мистер Магнус, размечтались», – фыркнул я. «С тысячей краунов вы меня, конечно, натянули, но мне помнится, мы еще кое о чем договаривались». «Ах, да, разумеется, восстановление памяти», – часто закивал старик. «Не волнуйся, пан Яцхен, все будет, как договаривались. Я прямо сейчас приступаю к составлению эликсира». Он и вправду не стал тратить время зря. Тут же ринулся к своей маленькой лаборатории и начал звенеть пробирками. «Я тебя так и не поблагодарила», – демон подчеркнуто сухим тоном сообщила Лорена, слегка наклонив прекрасную голову. «Позволь сделать это теперь». «Пуркуапа, миледи? Почему бы и нет?» «Эй, демон, ты того слышал, что ли? О чем мы беседовали?» Немного запинаясь, спросил воевода. Похоже, он не привык разговаривать с демонами. «Так ты это, подумай, может, правда, в войско ко мне поступишь? Нам такие, как ты, во как нужны». «Ничего подобного. Я беру его к себе в телохранители», – тут же отшила Влада королевна. «А с епископом мы разберемся». «Даже не знаю, миледи», – хмыкнул я. «Это все, конечно, очень лестно». «Яцхен, как твое настоящее имя?» – крикнул со своего рабочего места Магнус. «Что-что?» – не понял я. «Мистер Магнус, вы же сами только что сказали. Яцхен». «Нет уж», – колдун решительно отверг этот вариант. «Это не истинное имя. Для заклятия не годится». «Да ты не бойся. Хочешь, я поглянусь, что не использую твое истинное имя тебе во вред?» «Угу. Погодите-ка секундочку. Вы что, хотите сказать, что для заклинания вам нужно мое настоящее имя?» «Конечно», — колдун удивленно уставился на меня. «То, которое было дано тебе при рождении. Иначе эликсир памяти не будет иметь силы». Я тяжело вздохнул, глядя на этого старого маразматика. Потом взял себя в руки и терпеливо объяснил ему. «Мистер Магнус, подумайте как следует, о чем вы просите. Я потерял память. Вы понимаете? Память. В том числе и память о своем настоящем имени. Мне для того и нужна ваша помощь, чтобы его вспомнить». «О-о-о!» – разочарованно развел руками Магнус. «Так что ж ты от меня хочешь, демон? Я не думал, что ты забыл даже свое имя». Воевода глядел на меня недоумевающе. До него явно не доходило. Почему мы вообще суетимся ради такой чепухи? Мозг старого вояки совершенно четко делил все имеющиеся в мире знания на чепуховые и войну. А вот Лорена смотрела с сочувствием. У нее было более развито воображение. Да, настоящее имя. Это, конечно, проблема. Яков – это не имя, это просто кличка, полученная от профессоров Урана. Но где же я узнаю настоящее? «Патрон, а ведь профессору Караевскому должно быть известно твое прежнее имя», – неожиданно подал голос Рабан. «Слетаем к нему, узнаем, что нужно, а потом вернемся сюда и вернем тебе память, а?» «Здорово придумал», – мгновенно оценил я. «Давай, Рабан, смотаемся обратно на нашу землю, навестим этого профессора, который испохабил мои мозги. Мне ужасно хочется посмотреть ему в глаза». «И то верно, патрон», – злобно согласился Рабан. «Его нужно как следует побрить до самых костей». «Так что, отправлять?» «Погоди секундочку. Ваше высочество, мистер Магнус, пан воевода, весьма сожалею, но мне придется отлучиться на день-другой, навестить одного старого знакомого. Мистер Магнус, готовьте пока свой эликсир. Когда я вернусь, мое имя будет при мне. Надеюсь». «Удачи тебе, демон Яцхен!» Практически в один голос пожелали мне Лорена и Магнус. «А насчет войска все-таки подумай», – строго нахмурился Влад. «Хорошо, пан воевода, подумаю». «Давай, личная шизофрения, стартуй!» «Лиса, лиса, ла, са, са, ла, са, ли, а, лесе, энке, ли, аса, оса, аса, или, аса, оса, и, эса, ласа». Комната Магнуса Рыжебородова стремительно растворилась совершенно в иной местности, в выжженной равнине с землей ядовито-черного цвета. Кое-где торчали, думаю, все-таки деревья, хотя таких деревьев я еще не видел.